говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 14 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Армянские археологи обнаружили уникальные находки в Арцахе. Материал о библиотекаре из Ленинграда Ксении Бродацкой. Итак, подробности новостного блока. Группа армянских археологов в ходе 40-дневной экспедиции в Тигранокерте обнаружила ряд уникальных и интереснейших находок. Среди них пятая прямоугольная башня ограды города. Ограда Тигранокерта имеет обычное традиционное строение, то есть по обеим сторонам каждой зигзагообразной части ограды расположены круглая и прямоугольная башня. В этом году мы раскопали пятую прямоугольную башню, от которой, к сожалению, остались только основы, заявил в ходе пресс-конференции руководитель группы археологов, заведующий кафедрой культурологии исторического факультета Ереванского госуниверситета Гамлет Петросян. По его словам, в нескольких километрах от ограды на территории крепости археологи обнаружили кувшинное 2-3 веков, которое стало четвертым по счету. В ходе последней экспедиции также были обнаружены части оружия и золотые изделия. Экспедиции в Тигранокерте, которые мы проводим ежегодно, нужно расширить. Каждый год, изучая 15-20 метров, мы вряд ли сможем сформировать общее представление о городе. Уже на протяжении 10 лет в проведении экспедиции нам содействует правительство Арцаха, сказал Гамлет Петросян. Он сообщил, что в этом году раскопки осуществлялись также на территории гробницы 5-6 веков близ церкви Сурб Степаноса на руинах Вачара в общине Цмакагох Мартакирского района НКР. Нам удалось открыть гробницу и обнаружить восточный вход. Такой же есть только у гробницы Христа в Иерусалиме, сказал Гамлет Петросян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Благотворительный фонд «Туфикян» в Арцахе организует свою деятельность с 2003 года. В 2018 году фонд справит свой 15-летний юбилей в Арцахе и 20-летие деятельности в Армении. Это один из первых благотворительных организаций диаспоры, протянувшая руку помощи своим соотечественникам. Программы в Арцахе были разноплановые, работали с любовью и большой эффективностью. В беседе с нами рассказал исполнительный директор благотворительного фонда «Туфикян» Рафи Дудаклян. Մենք առաջիններից ենք եղել, սիրով եւ մեծ էֆեկտիվությամբ ենք աշխատել. В первые годы программы были благотворительные, реализованы по всему Арцаху. Առաջի դարիների ծրագիրները ամբողջ Արցախի տարածքին են եղել, մարդասիրական տարբեր ծրագրեր են եղել. Последние годы акцент делается на Кашатакский и Гадрутский районы республики. В Кашатакском районе акцент делается на программы переселения. Здесь их обеспечивают не только домами, но и создают инфраструктуру. Построены школы, детсады, проведено электричество, водопровод. Քաշաթաղի շրջանում մեր գլխավոր նպատակը եղել է բնակեցումը։ Մենք բնակեցման համար ոչ միայն դուներ ենք տալիս այնտեղ բնակցողներին, այլ մենք աշխատում ենք ինֆրաստրուկտուրայի վրա։ Здесь также реализуются программы экономического развития. Это теплицы, новые сады. За границей есть коллеги-доноры, которые заинтересованы сделать инвестиции в экономические программы. Рафи Дудаклян считает, что помимо благотворительных программ обязательно должны быть инвестиции, то есть созданы новые производства, что в свою очередь приведет к развитию экономики. Он часто бывает в Арцахе и каждый раз с новыми идеями. Конкретно сейчас в общине Хак строится школа. Ամիսը 2-3 անգամ գալիս են Արցախ, մենք հենց այս րոպեին Հագում դպրոց ենք կառուցում. В этом же селе ремонтируется бассейн для питьевой воды. В общине Ишханадзор ремонтируется клиника, а для одной семьи из Ливана строится дом. Իշխանացորում մի հատ Լիբանանից եկած ընտանիքի համար դուն են կառուցում։ Մեր ծրագիրները շարունակական են, մնայուն են։ В Гадрутском районе с нуля основано село Арачаму. Здесь построено 24 дома, школа, здание сельской администрации. Запланировано строительство клиники. Արաջամու գյուղը մեր հիմնադրած գյուղն է, 24 տներ են սարքելած, ինֆրաստրուկտուրա են բերել, դպրոց են սարքել, կլինիկա են շուտով սարքելու։ Фонде, основанном Джеймсом Туфикяном, есть доноры из США, Лондона, Дубая, из Швейцарии. Он сам также является донором. В празднествах по случаю 26-летия Нагорно-Карабахской республики приняло участие немало зарубежных гостей. Наш следующий материал тому подтверждение. Ксения Бродацкая окончила Санкт-Петербургский госуниверситет культуры и искусств по специальности библиотекарь. Уже 17 лет занимается изучением восточной философии и научно-культурного наследия Рерихов. Параллельно занимается издательской работой. С 2007 года заведующая библиотекой филиала номер 10 централизованной библиотечной системы Калининского района Санкт-Петербурга. Ксения, учитывая ваш интерес ко всему восточному и то, что в Санкт-Петербурге действует одна из деятельных армянских общин России, я думаю, что у вас есть и какая-то связь с этой общиной. Наше знакомство с армянской общиной в Петербурге произошло благодаря уникальному проекту, который существует в Петербурге в нашей централизованной библиотечной системе Калининского района уже 8-й год. Это уникальный проект. Почему? Потому что называется он «Фестиваль национальных культур», и каждая библиотека у нас представляет ту или иную национальную культуру. И вот наша библиотека, библиотека филиал номер 10 Калининского района, уже 8 лет представляет культуру армянского народа. Мы очень гордимся тем, что мы представляем эту культуру. И для того, чтобы более широко представить ее нашим читателям, мы вышли на армянскую общину Петербурга и стали сотрудничать с ней очень тесно и очень плотно. Армянская община очень помогает нам в проведении наших мероприятий, которые проходят совершенно разнообразные по форме и по содержанию. Последнее можете припомнить? Последнее мероприятие, припомню с удовольствием, традиции армянской свадьбы. Мероприятие, которое проводила директор учебно-воспитательного центра имени Лазаревых Кургинян Рузанна Агабековна. Она непосредственно сама вела это мероприятие, очень широко его представила. Это были и видеозарисовки, причем в которых она использовала свадьбу своих собственных детей. Было очень интересно, потому что были включены какие-то элементы, традиционные народные элементы. Были и танцы, и национальная кухня была представлена. Поэтому мероприятие получилось очень яркое. Интерес ко всему армянскому у вас чисто исследовательский или... Это исследовательский интерес, который перерос глубоко в личный интерес. Почему? Потому что чем больше я общалась с представителями армянского народа, с армянами, тем больше я влюблялась и в людей, и в историю этого народа, и в ее культуру. И вот этот интерес, он привел меня в Армению. Я приехала первый раз в 16-м году в сентябре. Восхитилась необыкновенно этой страной. Когда я вернулась домой, мои связи с армянской общиной стали еще теснее, еще более дружными. И вот была мечта у меня побывать в Арцахе. В Армении, получается, я третий раз, а в Арцахе первый раз. И я необыкновенно счастлива, потому что я думаю, что это вдохновит меня на дальнейшие подвиги в своей работе, и не только, и в личной жизни. Потому что армяне для меня – это очень родные и близкие люди. Есть ли среди ваших читателей армяне? И в связи с этим мероприятие вы проводите для армянских читателей или для русских тоже? Действительно, в нашей библиотеке есть несколько читающих армянских семей. Но так как мероприятия в основном мы проводим для детей, и к ним подключаются в том числе и родители, конечно же, наши мероприятия, которые посвящены армянской культуре, ориентированы и на армянского школьника, и на школьника русского. Они читают стихи на армянском языке, они поют песни. У нас есть такая выставка детских рисунков, посвященных Армении. Называется она «Как армянин, я Арарат люблю». На этой выставке представлены детские работы, как дети представляют себе Армению. Ксения, за несколько дней пребывания в Арцахе, какие у вас эмоции, что испытали, какие чувства и ваши пожелания арцахцам? Я покорена Арцахом, я покорена удивительной природой. Но самое ценное, что есть в Арцахе, я поняла, это люди. Я восхищена силой духа карабахцев. Это вечный пример и для меня лично в жизни, и для многих-многих других людей. Поэтому мое самое главное пожелание – пусть сила духа, которая присутствует у арцахцев, будет умножена десятикратно. Я желаю мира этой земле. И о погоде. В пятницу 15 сентября на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 15-19 тепла ночью, днем 26-31 градус выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания. Thank you.